и как бы с ней не проколоться. А вместе с тем, когда бы Лерка в пансионат попала? Когда бы она с настоящим фермачом познакомилась? Пусть придурком и уродом, но ведь с деньгами. Когда еще будет у нее в жизни такая круговерть? Конечно, хорошо бы Санька отправить в Супанёво, а провернуть все самой, совместно с Сандриковой сестрицей. Вот это бы да! Но Катька же шиза. Надо было ей, Лерке, на старшую посмотреть. Вроде по рассказам Санька, та посмекалистей. Впрочем, кто там может быть посмекалистей? Что она дуру-то себе гонит? Нет уж, как есть, так пусть и остается. Ей на дачу сходить надо. Кто ее там знает? Никто. Марья? Марьи нет и не будет, она Саньку сказала. Сандрик ее, правда, видел, узнает. Но когда он приедет? Хрен его знает. По крайней мере, не завтра и уж не с утра. Санек... Пентюх, разве он может выкрутиться? Конечно, нет. Поэтому Лере надо на даче появиться обязательно. Она даже себе не признавалась, как ей хочется попасть на дачу, посмотреть, где гулевала, жировала Наташка Послиха. Во, повезло бабе. Сидит себе в Европе в креслице бархатном, кофеи, ликеры попивает, а около нее 100 слуг и мужиков-дипломатов завались. А дипломаты все, как на подбор, красавчики. Кого хочет, того и может выбрать. Лафа и кайф. А за что? Что ребеночка своего бросила, а потом с ним же переспала? Во блядище! И мужика ее бывшего хотелось посмотреть Лерке, и надо там все уладить. А уж когда Сандрик прибудет, тут пусть бежит Санек к Лерке в припрыжку. Самое страшное и самое главное начнется. И либо грудь в крестах, либо голова в кустах. Сандрик парень крутой, раз и придушит, как Маринку, царствие ей небесное. Лерка перекрестилась. Санек дико на нее посмотрел. Он выпил еще стакан и плохо соображал. Почему это он у Лерки не дома, а черти где? Лерка посмотрела на него. «Ух ты, напился, нажрался! По делу ведь пришел, а дело на 100 миллионов! Придурки вы все! Вот пошлю тебя куда подальше и сама все сделаю, понял? Тогда ты у меня копейки не увидишь». Санек понял чего-то и забормотал. «Лер, ты мне дай чаю, что ли?» Лерка скоренько заварила крепчайшего чая и заставила Санька выпить сразу кружку заварки, горячей и сладкой. Санек через некоторое время вроде бы просветлел немного, взгляд стал осмысленным, и он уже понимал, зачем пришел и где находится. «Ну, абсолют!» — покрутил он головой. «Зверее моего самогона!» Лерка презрительно хмыкнула. «Прямо, абсолют! Может, самый самогон и есть, но это... Трёп, давай ближе к делу, ближе к телу. Я надумала вот чего. Слушай». И она объяснила, что ей надо обязательно появиться на даче, со всеми познакомиться, держать, короче, руку на пульсе и Санька, как хилую березку, подпирать. Санёк было обиделся на сравнение, но Лерка на него цыкнула, не время обижаться. Лерка изобразит его знакомую, которая приехала отдыхать. Пусть думает, что любимая женщина. так проще».